Начинал Лев простым рабочим, затем стал шахтером, а потом дорос до лаборанта-химика. Несмотря на все трудности, он находил время и возможность учиться. Лев Гумилев провел на севере 1,5 года, после чего ему, по его собственным словам, первая линия фронта показалась курортом. Но уже тогда начала проявляться горечь сына по отношению к матери. В письме к Эмме Герштейн Лев писал: «Вы спрашиваете о друзьях и близкой женщине. Мужчин со мной 2 рабочих, а женщин за год видел 3. Зайчиху, попавшую в петлю, случайно забредшую к палатке олениху и убитую палкой белку. Нет также книг и вообще ничего хорошего. Мама, видимо, здорова. Я из телеграммы Надежды Яковлевны узнал, что она вернулась в Ленинград. Но мне она не пишет, не телеграфирует. Печально». Примечание. Герштейн. Мемуары. Санкт-Петербург. Иннопресс. 1998. Страница 197. Нам трудно судить, каким было состояние здоровья Ахматовой в тот период. Чуковская пишет о том, что, обнаружив у себя на лбу небольшую темно-коричневую ранку, Анна Андреевна уверилась в том, что у нее рак. На самом деле это было не так. Сердце в то время ее мало беспокоило. Щитовидная железа и туберкулез тоже. От долгого стояния в очередях у Ахматовой страшно отекали ноги. 16 сентября 1939 года Гаршин был настолько встревожен состоянием ее пальцев, что направил ее к другому врачу. Гангрены, которую он опасался, не оказалось. Выявили лишь травматический неврит. 15 октября Ахматова пошла к другому врачу. Ее признали физически здоровой. Возможно, ее симптомы носили психосоматический характер, что объясняется тревогой за судьбу сына. 5 лет были относительно легким приговором, но Ахматова чувствовала, что может никогда больше не увидеть льва. Вот на таком фоне физических и моральных страданий появилось одно из величайших произведений русской поэзии – «Реквием». Сегодня в интернете можно услышать, как Ахматова сама читает свои стихи. Примечание. Как говорила мне Дженна Хаулет. Питер Норман записал чтение Ахматовой в Лондоне после посещения поэтессы Оксфорда в 1965 году. Примечание. Часть этого письма была показана мне профессором Валентиной Полухиной. Голос Ахматовой низкий, глубокий. Ее слова словно падают на грудь слушателя. Все стихи, входящие в цикл, имеют точную дату. Одно коротенькое стихотворение 1935 года, по-видимому, связано с Пуниным. Ахматова была в квартире, когда его забирали. Льва же арестовывали без нее. Уводили тебя на рассвете, за тобой, как на выносе, шла. В темной горнице плакали дети, у божницы свеча оплыла. На губах твоих холод иконки, смертный пот на челе. Не забыть. Буду я, как стрелецкие жонки, под кремлевскими башнями выть. Примечание. Ахматова. Сочинение в 2 томах. Москва, правда, 1990, том 1. Страница 197. В 1939 году почти все стихи Ахматовой пронизаны страхом за судьбу сына. 17 месяцев кричу, зову тебя домой. Кидалась в ноги палачу. Ты сын и ужас мой. Примечание. Ахматова. Сочинение в двух томах. Москва, правда, 1990, том 1, страница 199. В некоторых стихах Ахматова как бы отчуждается от собственных страданий, смотрит на них со стороны как посторонний. Тон стиха абсолютно ровный, строки короткие. Эта женщина больна, эта женщина одна. Муж в могиле, сын в тюрьме. Помолитесь обо мне. Ахматова. Сочинение в двух томах. Москва, правда, 1990, страница 198. Поскольку в тот момент Пунин был жив и на свободе, речь идет о Гумилеве или Шилейко. В другом коротком стихотворении Ахматова напоминает себе об ушедшей молодости, о веселье, оставшемся в далеком прошлом. «Показать бы тебе, насмешнице и любимице всех друзей, царскосельской веселой грешнице, что случится с жизнью твоей, как 300-е с передачею под крестами будешь стоять?» Примечание. Ахматова. Сочинение в двух томах. Москва, правда, 1990, том 1, страница 198. Ахматова описывает городской шум за окном и вспоминает свои предчувствия. «Я давно предчувствовала этот светлый день и опустелый дом». Примечание. Ахматова. Сочинение в двух томах. Москва, правда, 1990, том 1, страница 200. 19 августа 1939 года в Фонтанном доме Ахматова разговаривала со смертью на «ты», как с близким другом. «Ты все равно придешь. Зачем же не теперь? Я жду тебя. Мне очень трудно. Я потушила свет и отворила дверь. Тебе, такой простой и чудный». Примечание. Ахматова. Сочинение в двух томах. Москва, правда, 1990, том 1, страница 200. И ее больше не волнует, какой окажется ее смерть. Прими для этого какой угодно вид. Ворвись отравленным снарядом, или с гирькой подкрадись, как опытный бандит, или отрави тифозным чадом. Примечание. Ахматова. Сочинение в двух томах. Москва, правда, 1990, том 1, страница 200. Позднее Лев возражал против названия этого цикла. Ведь реквием – это погребальная месса. Ему особенно не нравилось распятие, где Ахматова пишет от лица Девы Марии. Магдалина билась и рыдала. Ученик любимый каменел. А туда, где молча мать стояла, так никто взглянуть и не посмел. Примечание. Ахматова. Сочинение в двух томах. Москва, правда, 1990, том 1, страница 201. Лучшее стихотворение цикла, которое многие русские знают наизусть, это второй эпилог, написанный в 1940 году. В нем Ахматова говорит от лица миллионов людей: «Мой измученный род, которым кричит стомиллионный народ, она говорит не о своей боли. Если когда-нибудь страна решит поставить ей памятник, он должен стоять не у моря, где она родилась,